Вечные сокровища высшего сорта. Учитывая ингредиенты, которые я использовал, только гегемоны смогут уничтожить их. Ним взял под контроль 10 петель, отправив свою божественную силу в одну из них. Свист. Перед ним появилось пространство размером в 10 тысяч километров. Все эти петли были сокровищами наподобие имения. Однако их размеры были ограничены всего 10 тысячами километров, потому что они были исключительно стабильными. Пусть сформируется Земля. Земля начала появляться из нижней части пространства, быстро покрыв все 10 тысяч километров имения сокровища. Пусть восстанут горы. Вскоре из земли вырвался огромный горный массив, простирающийся вверх почти на 10 тысяч километров. В соответствии с волей Нина, этот мир длиной в 10 тысяч километров в основном наполнился горными хребтами и реками. Хижина меча. Воплощение божественной силы Нина взмахнула пальцем, из-за чего в самой большой горной долине появился обычный соломенный коттедж. Прошел еще час. К настоящему времени настоящее тело Нина создало молитвенный коврик, который он положил в хижину меча. Самым ценным предметом во всем этом поместье был этот молитвенный коврик, о который даже многие вечные императоры мечтали бы заполучить для своего совершенствования. Культиваторы бы обнаружили, что их сердца и умы стали очень спокойными, они смогли бы тренироваться и медитировать намного быстрее, чем обычно. Нин подражал каменному помосту Атарха при создании этого молитвенного коврика. Хотя он даже не был близок к уровню понимания Атарха, его молитвенные коврики все же имели примерно 5% эффективности каменного кадила воссоединения. Таким образом, их можно считать редкими и ценными сокровищами. Этот мир будет миром Дао Меча. Воплощение божественной силы Нина окинуло мир своим взглядом. Гул весь мир, включая горы и глубокие расщелины, наполнился искусствами меча. Их было много, все они были разнообразными и сложными. Это были различные искусства меча, которые могли быть обнаружены, если кто-то изучал и исследовал искусство сердечная печать императора меча зеркального снега. К настоящему времени Нин достиг более высокого уровня понимания Дао меча, чем когда-либо достигал император зеркальный снег. Сначала он проанализировал множество искусств меча, лежавших в основе сердечной печати, затем использовал искусство сердечная печать, как основу для формирования 8 еще более глубоких искусств меча, которые были рассредоточены по нескольким регионам. Теперь Нин достиг высокого уровня мастерства над кармой, что дало ему еще большую способность к дедукции. Учитывая, что в основе его совершенствования уже лежала Дао Омега Меча, ему было довольно легко сформулировать несколько видов искусства класса Архонта. Если бы Нин просто хотел совершить попытку слияния Дао с одним верховным Дао, он, вероятно, нашел бы такое слияние Дао намного более легким. Однако его путь уже был намечен. Когда ты делал выбор, пути назад уже не было, и сожаления были бессмысленны. Кроме того, все было относительно. Путь Нина был путем Омега Дао Меча. Он повидал и испытал много всего, а также создал множество техник класса Архонта для Дао пространства, формаций, времени, кармы и других Дао. Вот почему он смог с легкостью создать так много искусств меча класса Архонтов. Если бы он решил пойти по более простому пути, он был бы гораздо более ограничен в своих способностях и никогда бы не достиг своих нынешних высот. Хижина меча идеально подходит для медитации, позволяет достаточно быстро тренироваться. Нин кивнул. В хижине меча, те, кто хочет приобрести редкое и исключительное искусство меча, должны сначала пройти несколько испытаний. Так, хижины меча будет более чем достаточно, чтобы направить их по нужному пути. Нин улыбнулся. Поскольку он решил принимать учеников от имени своего учителя, он, естественно, должен был дать этим ребятам несколько сокровищ. Было гарантировано, что у него не будет много времени, чтобы учить их лично, именно поэтому он приложил все усилия для создания хижины меча. Это было сокровищем, которое было гораздо более ценным, чем божественное наследие, которое император Зеркальный Снег подарил ему, когда взял его в ученики. В конце концов, у Нина был более высокий уровень понимания Дао меча, что означало, что и его способы обучения были более высокими. Он искренне надеялся, что эти 10 младших учеников братьев или младших учеников сестер смогут преодолеть то, что он мог им предложить. Нину понадобилось полдня, чтобы создать эти 10 миров хижины меча, затем еще 80 с лишним лет, чтобы создать еще 5 серебряных хижин меча. Благодаря своему мастерству в Дао кармы, у Нина было смутное чувство, что он сможет принять максимум 9 учеников. Ранее он уже принял синего утеса Сяюя, зеленого бамбука, Яна Цуйдина и молодого мастера небесного ветра, всего 3 ученика. Если учесть наследие, которое он оставил после того, как стал Дао-лордом 4-й ступени, у него гарантированно будет и 4-й ученик. У Нина было чувство, что он, в лучшем случае, возьмет еще 5 учеников. На этот раз он посмотрит, есть ли кто-нибудь, кто заинтересует и заинтригует его настолько, что он возьмет его в качестве личного ученика, вместо почетного ученика своего учителя. Он не будет пытаться форсировать события. Все будет брошено на произвол судьбы. Если он найдет интересных людей, он их примет. Эти 5 хижин Серебряного меча предназначались для его личных учеников. На них Нин, естественно, потратил гораздо больше усилий. Они были очень похожи на другие хижины меча, но Нин использовал еще более ценные ингредиенты для молитвенных циновок, а также приложил гораздо больше усилий для создания формаций. Каждый из молитвенных ковриков был почти на 20% эффективнее каменного кадила воссоединения. Что еще более важно, хижины Серебряного меча не были сосредоточены вокруг искусства меча императора Зеркального снега сердечной печати. Они, скорее, были сосредоточены вокруг собственного омега-дао меча Нина. Но, конечно, он не мог просто передать им свое дао. Скорее он использовал много различных техник меча, чтобы служить в качестве направляющих, а также оставил оттиски целей меча 5 позиций своего дао омега меча. Я дал им все, что мог дать. Даже 10 обычных хижин меча были заполнены всеми необходимыми основами. Там было достаточно средств для самостоятельного развития дао омега меча, если есть талант. Нин кивнул. Сам он постепенно собирал обрывки прозрений, которые постепенно восполняли недостатки основ. А затем, наконец, он разработал свое дао омега меча. Закончив создание своих даров, Нин подождал еще 9 миллионов лет, прежде чем началось грандиозное событие, охватившее всю королевскую вселенную огненный дракон. Все были переполнены волнением. Говорят, многие влиятельные дао-лорды 4-й ступени пришли поучаствовать в состязании. Даже если мы не сможем стать учениками дао-лорда Черного Севера, мы сможем стать учениками других могущественных дао-лордов. Есть даже легендарные Вечные Императоры и другие древние фигуры, которые пришли понаблюдать. Они также имеют возможность принять ученика. Это ерунда. Даже 3 всемогущих гегемона пришли вместе с дао-лордом Черным Севером. Быть учеником одного из 3 гегемонов или дао-лорда Черного Севера было бы по-настоящему невероятно. Событие было очень масштабным. 6 основных организаций Королевской Вселенной Огненный Дракон обычно находились в состоянии равновесия. Так еще никому, кроме Нина, не получалось перевернуть всю Королевскую Вселенную с ног на голову. Такого рода состязания были намного грандиознее, чем те, которые устраивал гегемон Яркий Берег. Но, конечно, было много крупных сил и императоров, которые пристально наблюдали, желая воспользоваться случаем выбрать для себя нескольких гениальных учеников. 9 основных регионов управлялись как главными державами класса архонтов, так и императорами в их подчинении. Процесс был хорошо организован, однако количество пришедших независимых культиваторов было просто огромным. Таким образом, первый год стал всего лишь предварительным отборочным конкурсом, где все те, кто не достиг определенного минимального уровня силы, были отчислены. Нин, естественно, был тем, кто установил минимальный порог, который был просто уровнем высшего мирового бога. Уже одно условие уже удалило 99% культиваторов. Затем он телепортировал оставшуюся элиту в вечный мир огромное небо, в место, которое Нин лично создал, лестницу в небеса. Следующим испытанием будет процесс восхождения по лестнице в небеса. Лестница в небеса была непостижимо высокой. Если вы хотите продвигаться по лестнице в небеса, вам придется проходить одно испытание за другим. Одна сторона должна была быть убита или она должна была сдаться, чтобы другая сторона могла продвинуться. Императоры, гегемоны и Нин внимательно следили за ходом сражений на лестнице в небеса. «Этот малыш неплох, хочу его забрать». Один из вечных императоров Союза Дао засмеялся, затем мягко взмахнул пальцем, заставив нить вечной силы вырваться и схватить культиватора мирового уровня, который только что погиб. Нин и 3 гегемона сидели на высоких тронах, наблюдая издалека. Они ни во что не вмешивались. Только императоры имели право выбирать учеников из тех, кто был на лестнице в небеса, но они могли выбирать только тех, кто потерпел неудачу. Только Нин 3 гегемона могли выбирать успешных конкурентов. Интересно. Взгляд Нина пронзил пустоту, остановившись на вершине, где две фигуры шли бок о бок по титанической лестнице в небеса. «Черный север, тебя заинтересовали эти двое ребят?» – спросил гегемон Яркий берег. «Я хочу посмотреть, как они работают. Мне, правда, очень нравятся они оба». Нин улыбнулся, заставив гегемона Яркого берега, гегемона Темную лилию и гегемона Ветряного дождя рассмеяться. Следует помнить, что на лестнице в небеса было несколько бесподобных гениев, которые объединили несколько высших дао. Но двое, за которыми наблюдал Нин, владели только одним верховным дао. Том 38, глава 30. Пятый ученик, шестой ученик, молодой мужчина и женщина стояли бок о бок на лестнице в небо. Лестницы были невероятно большими и покрытыми смутными следами от мечей. Цзи Нин оставил их здесь, чтобы помочь культиваторам мирового уровня, которые были отобраны для участия в состязании. Что касается того, какую пользу они получат от этого, зависело только от их собственных способностей и понимания. Абсолютно невероятно. Юноша и девушка смотрели вверх на следы от мечей над лестницей. Бескрайний, даже следы от меча, которые Дао-лорд Черный Север случайно оставил после себя, наполнены непостижимой глубиной. Даже если нам не удастся стать его учениками, или учениками других крупных держав, просто посмотреть на них здесь, на лестнице в небеса уже того стоит, сказала девушка в белом. Юноша кивнул. Оба они знали свои пределы. Хотя они были отличными фигурами в мире в целом, здесь, на лестнице в небеса, они, скорее, одни из слабых. Однако, когда они поднимались по лестнице в небеса и видели все больше и больше следов от мечей, они начали стремительно расти в силе. Как контролер лестницы в небеса, Нин следил за тем, чтобы им не давали чересчур сильных противников. Только самые слабые отсеивались, самые сильные шли все дальше и дальше. Нин хотел удостовериться, что сильнейшие не столкнутся друг с другом, а затем отсеются на ранних этапах. Шел год за годом. Все культиваторы мирового уровня довольно медленно продвигались вверх по лестнице в небеса, поскольку все они хотели размышлять над тайнами, скрытыми в следах от меча. Каждая битва означала, что они могли проиграть и были вынуждены уйти, поэтому они все были довольно медлительны и осторожны. 10 000 лет прошло с момента их прибытия на лестницу в небеса. «Бескрайний, ты уже освоил 2 высших дао, ты быстрее меня», — восторженно сказала девушка. «Муза, ты была на шаг впереди меня в освоении 1-го верховного дао». Юноша улыбнулся, взглянув на девушке. Каждый мог легко понять, что они сильно любили друг друга. Эти двое шли вместе шаг за шагом из мира смертных. Девушка была когда-то служанкой юноши, звали ее Муза. Муза родилась с невероятным телосложением. Она была отобрана и увезена бессмертным в так называемое бессмертное царство. Что касается молодого бескрайнего, он продолжал пробиваться через мир смертных, в конце концов встал на путь бессмертного совершенствования. После бесчисленных сражений и переживаний, он сумел ослепить всех, возносясь в царство бессмертия, где, наконец, снова встретил свою бывшую служанку Музу. У них даже родился ребенок. В конце концов, они поднялись на мировой уровень почти одновременно, и по сей день они были единственными культиваторами мирового уровня, которых когда-либо производила их родина. Муза была бессмертной хаоса, в то время как молодой мастер Бескрайний был культиватором как Ци, так и тела демонического бога. В итоге обоих были исконные двойники, которых они оставили на родине. Они были парой божественных влюбленных, и вместе они отправились со своей родины в странствие по хаос-вселенной и многое уже успели испытать. История о том, что легендарный Дао-лорд Черный Север собирается принять учеников от имени своего учителя, была потрясающей новостью. Конечно, они тоже решили принять участие. Я признаю поражение. Формация меча Музы была преодолена ее противником. Она знала, что у нее больше нет шансов, поэтому она немедленно и добровольно признала свое поражение. После битвы, Бескрайний, я проиграла. Будь осторожен, поднимаясь по лестнице. Если ты не сможешь победить, просто признай поражение. Муза чувствовала, что лестницу в небеса становится все труднее преодолевать, поэтому она хотела предупредить своего дао-компаньона. Я знаю, кивнул Бескрайний. Полмесяца спустя Бескрайний и Муза воссоединились у основания лестницы. Он был слишком сильным. Он был не просто древним культиватором, он даже достиг более высокого уровня понимания, чем я. Я был полностью убежден в своем поражении. Бескрайний покачал головой, затем беспомощно сказал: «Я думал, что нас двоих можно считать достаточно талантливыми теми, кто привлечет некоторое внимание одной из главных фигур наблюдающих или, возможно, да, лорда четвертой ступени, но кто бы мог подумать, что ни один из нас не обратится к нам. Я ждала полмесяца у подъезда лестницы, и никто так и не подошел ко мне», — кивнула муза. Оба были гордыми и талантливыми фигурами, единственными культиваторами мирового уровня, которых когда-либо производила их родина. Они извлекли огромную пользу из этого опыта, но в конце концов ни одна из крупных держав не пришла, чтобы принять их в ученики. «Давай подождем еще немного. Вдруг найдется Дао-лорд, который заинтересуется нами», — предложил Бескрайний. «Хорошо, давай подождем». Муза тоже надеялась. Наличие хорошего учителя — вселенская важность. Ни Бескрайний, ни Муза не получили никакого руководства от Дао-лорда, и поэтому они почти ничего не знали о бесконечных территориях. «Привет, ребята», — раздался внезапно голос. Бескрайние и Муза обернулись с нетерпением и волнением. Их выбрала крупная фигура. Кто это? Был ли это Дао-лорд четвертой ступени или, может быть, даже Вечный Император? Мог ли это быть Гегемон или даже Дао-лорд Черный Север? Хотя они понимали, что вряд ли кто-то особенно могущественный выбрал их, они все же цеплялись за свои надежды и мечты. Они увидели молодого человека в белой одежде, идущего к ним издалека. Его аура была уникальной, но он не вызывал никакого чувства давления. Он казался вполне обычным. Да, лорд, Бескрайние и Муза почувствовали некоторое разочарование. Все же было довольно легко отличить ауру Да, лорда от ауры Вечного Императора. Каждый Вечный Император излучал ауру, в которой был аромат вечности, аура, шептавшая о том, что время не властно над этим человеком. Через несколько мгновений они быстро обрели обычное спокойствие. Они были все же очень довольны. Возможно, да, лорды, которые выбирали здесь учеников, были самыми слабыми из доступных учителей, но по крайней мере их выбрали. Если бы никто не выбрал их вообще, они бы действительно опечалились. «У вас двоих превосходное понимание меча», — поздравил Нин с улыбкой. «Они действительно впечатляли. Что касается продвижения, Бескрайние и Муза на самом деле могли войти в первую десятку среди культиваторов мирового уровня, которые приехали сюда и извлекли уроки из следов меча. Следует помнить, что Нин знал, что другие силы также будут заинтересованы в том, чтобы брать учеников, поэтому он просто потребовал, чтобы все культиваторы мирового уровня были умелыми в мече, а не фокусировались исключительно на даре меча. Таким образом, были, например, некоторые невероятно талантливые фигуры, которые были искусны в мече, но чьей по-настоящему сильной стороной было дао пространство времени, дао сабли или даже сердечной силы. Из тех, кто сосредоточился на дао меча, Муза и Бескрайний росли и улучшались быстрее всех остальных. Нин сразу понял, что эти двое не получили должного руководства, поэтому они так быстро развивались. Когда Нин увидел их, ему показалось, что он увидел зеркальные изображения себя, когда он впервые покинул три царства. Только после того, как Нин присоединился к 12 дворцам Яркого берега, он создал Верховное Дао, и только после того, как он вошел в альтернативную вселенную, он освоил слияние Верховных Дао. Кроме того, Бескрайние и Муза были настолько близки, что Нин не мог не вспомнить чувства, которые он и Юйвэй делили друг с другом. «Как жаль», — вздохнул Нин. «Если бы она была сейчас жива, возможно, он могли бы путешествовать вместе по Хаос-вселенной, точно так же, как Бескрайние и Муза. Вы двое готовы работать под моей опекой?» — спросил Нин. «Старейший, ты опытен в даре меча?» — спросила Муза. Нин кивнул. Из его тела пошла ужасающе мощная аура меча, которая была настолько сильной, что и Бескрайние и Муза почувствовали, как их сердца дрожат. Тем не менее, они не совсем поняли, что влечет за собой эта аура. В конце концов, они были просто парой неопытных культиваторов мирового уровня. В их глазах все дао-лорды четвертой ступени были ужасающе сильными. Они только чувствовали, что Нин был ужасно сильным, способным уничтожить их лишь малой частью своей силы. Бескрайние и Муза обменялись взглядами, затем сразу же опустились на колени. «Твои ученики приветствуют тебя, учитель». «Угу», — Нин кивнул. «Тогда следуйте за мной». Невидимая пространственная волна прокатилась по ним обоим. Нин сделал шаг вперед, пройдя сквозь пространство-время и вернувшись туда, где собрались гегемоны и императоры. «Да, лорд Черный Север. Черный Север. Поздравляем, да, лорд Черный Север, с обретением прекрасных учеников». Гегемоны и императоры все смеялись и поздравляли Нина, глядя на двух юных ребят, стоящих позади него. Они тайно вздохнули о том, как невероятно повезло этим двум молодым людям. Вместо того, чтобы выбрать более сильных культиваторов, Нин выбрал эту пару дао-компаньонов. Нин вернулся, сел в позу лотоса на свое облако, рядом с ним сидели гегемон Темная Лилия, гегемон Ветряной Дождь и гегемон Яркий Берег. Четверо сидели на самой высоте. Энно, Бескрайняя и Муза продолжали стоять за Нином. Они взглянули на трех удивительных гегемонов рядом с ними, а затем на множество вечных императоров под ними. Каждый человек здесь излучал ауру вечности. Даже самые глупые культиваторы мирового уровня сразу же поймут, что крупные фигуры, стоящие перед ними, были слугами, вечными императорами, поэтому Бескрайняя и Муза сразу поняли, что они только что стали учениками легендарного дао-лорда Черного Севера. Мы, Бескрайняя и Муза обменялись взглядами. Оба чувствовали себя букашками. Ауры гегемонов и присутствующих вечных императоров были просто слишком давящими. «Учитель», — тихо прошептал Бескрайний, — «с этого дня вы будете пятым и шестым учениками под моей опекой», — сказал Нин. Бескрайняя и Муза почувствовал волнение. «Учитель, я слышал, что ты берешь в общей сложности 10 учеников», — спросил Бескрайний. «Нет, это дезинформация, быстро же она распространилась», — Нин покачал головой. «Народ здесь, ребята, столько всевозможных диких слухов распространил». Гегемон Яркий Берег весело рассмеялся. «На этом событии Черный Север принимает учеников от имени своего собственного учителя, что означает, что эти 10 технически являются его младшими братьями и сестрами учениками и, которых он будет обучать вместо своего учителя. Что касается вас двоих, вы – личные ученики дао-лорда Черного Севера». Бескрайняя и Муза повернулась, взглянув на седовласого старика в светлой одежде рядом с ними. Они почувствовали теплу, исходящую от него. «Черный Север, сколько учеников ты планируешь выбрать?» – спросил Яркий Берег. «Если ты закончил набирать, то я начну». «Я закончил», – Нин кивнул. «На этом этапе я выберу только этих двоих. Я выберу 10 младших учеников братьев и сестер в самом конце. Хотя в этом событии приняли участие немало гениев, единственными, кто по-настоящему заинтриговал Нина, были Бескрайняя и Муза. Ему казалось, что он видит себя и Юйвэй в них, поэтому он и взял их в свои ученики. На уровне Нина принятие ученика было больше вопросом личных чувств, чем что-либо другим. Например, его второй ученик Зеленый Бамбук, Ян Цуйдин, был не более, чем обычным смертным. Нин ничего не скрывал, позволяя всем услышать свои слова. Все императоры повернулись к Бескрайнему и Музе с измененными взглядами. Вот два счастливчика. Они даже не знают, как им повезло. Их учителем стал тот, кого никто во всем Альянсе 16 Королевских Вселенных не осмелился бы оскорбить, несравненный дао-лорд, который заставлял даже гегемонов чувствовать страх. Он организовал этот великий турнир, который охватил всю королевскую вселенную огненной драконы, в конце концов, он выбрал только двух учеников. Том 38, глава 31. Дальний путь наконец, великое событие, случившееся в королевской вселенной огненный дракон, подошло к концу. Все гегемоны и императоры ушли один за другим, и вечный мир огромное небо вернул свое обычное спокойствие. Во дворце огромное небо, приветствуем тебя, старший ученик, брат Черный Север. Здесь присутствовало 10 культиваторов мирового уровня. Были юноши, старейшины, чужие, особые формы жизни, блуждающие и даже древний культиватор. Все они почтительно поклонились, их взгляды были полны молчаливого волнения. Их, наконец, выбрали. Следует помнить, что в этом соревновании участвовали и некоторые гении, которые были такими же талантливыми, как и они. Некоторые были еще более талантливы. «С этого дня вы стали почетными учениками императора Зеркального Снега», — сказал Нин. «Наш учитель, император Зеркальный Снег, давно ушел из королевской вселенной Огненный Дракон и отправился в странствие, поэтому я буду учить вас вместо него. Однако, в конце концов, культивация должна идти от вас самих. Таким образом, я предоставлю каждому из вас только 10 сеансов индивидуального руководства. После окончания 10 сеансов я не буду давать вам дальнейших указаний, пока вы не станете дао-лордами. Понятно? Понятно». Хотя все эти культиваторы мирового уровня были втайне удивлены, они оставались довольно спокойными. Все они были гениями, все очень гордились собой. Обычно их не впечатляло большинство верховных фигур, но были полны почти фанатичной преданности Дао Лорду Черному Северу. Вот почему они так старались стать его учениками. Это, конечно, это было не из-за Императора Зеркального Снега. Даже шанс стать личными учениками Императора Зеркального Снега, а не просто почетными учениками, был почти столь же привлекательным, как и шанс лично поучиться у Дао Лорда Черного Севера. 10 сеансов, они были уверены, что есть причина, по которой Дао Лорд Черный Север сказал это. Хорошо, Нин улыбнулся, увидев их реакцию. Все 10 из вас чрезвычайно талантливы в Дао Меча. Трое из вас объединили высшие Дао, а остальные 7 освоили несколько отдельных высших Дао. Все, что мне действительно нужно сделать, это дать вам некоторое руководство. В конце концов, вам предстоит ходить между жизнью и смертью, когда вы станете Дао-лордами Самсара. Ученики не всегда были способны обучаться всему, что мог предложить учитель. В жизни приходится обходиться теми материалами, какие есть, и работать с ними. Каждый Дао-лорд должен был найти свое Дао. Нин чувствовал, что было бы совершенно невероятно, если бы хотя бы один из его личных учеников или младших учеников братьев или младших учениц сестер в конечном итоге встал на путь Омега-Дао. Наиболее вероятно было, что никто из них не встанет на этот путь. Омега-Дао просто нельзя было научить. Вы должны были найти этот путь самостоятельно. Будучи мудрым учителем, Нин знал, что все, что он мог сделать, это направить их в нужную сторону. К счастью для них, собственный путь Нина был путем Дао Омега Меча. Его Дао было похоже на высокий, крепко сложенный дом, а его руководство было наилучшим возможным руководством. Это имение, хижина меча. Нин взмахнул рукой, заставив 10 черных петель, которые светились руническими линиями, полететь к 10 ученикам. Хижина меча наполнена бесчисленным искусством меча. Наряду с сердечной печатью нашего учителя, императора Зеркального Снега, она также включает в себя все основы Дао Меча, сказал Нин. Другими словами, она содержит основы для Омега Дао. Вот почему он осмелился заявить, что там есть все основы Дао Меча. Вы можете тренироваться в мече в уединении, но вы должны быть закалены странствиями по внешнему миру. Возможно, тогда вы сможете все понять и найти свой собственный путь. Спасибо, старший ученик-брат. Все 10 учеников были в восторге. Вы единственные, кому разрешено находиться в хижине меча. Если кто-то еще попытается ее привязать, имение внутри будет автоматически уничтожено, сказал Нин. Поэтому вы не должны одалживать его кому-либо еще. Понятно. Многие из 10 думали, что только дурак может дать что-то подобное другому. Нин снова взмахнул рукой, в результате чего несколько дао-печати вылетели к 10. Это дао-печати, которые я лично выковал. Некоторые из них связаны с дао-меча, другие – с дао-пространства, какие-то – с дао-времени, другие – с сердечной силой или с дао-кармы. У каждого из вас должно быть всего 9 печатей, и они имеют разные уровни силы. Некоторые предназначены для побега, некоторые – для убийства врагов, а некоторые используются для разведки и исследования. Только 3 из них могут быть использованы для лобовой атаки врагов, сказал Нин. Когда вы отправляетесь в путешествие, вы должны быть осторожны. Берегите свои дао-печати. Если вы используете их все, я не буду делать для вас новые. 10 учеников были вне себя от радости, но также они были и ошеломлены. Дао-лорд Черный Север лично сделал их. Сделать дао-печать было довольно легко, и многие крупные фигуры были способны на это. Однако стоимость была довольно высокой, поскольку только ценные материалы могли быть использованы для хранения такого высокого уровня энергии. И что еще более важно, создатель Дао-печати должен был понимать Дао, которое он вливал в каждую печать. Другими словами, если их старший ученик-брат Черный Север создал для них столько Дао-печатей, он, должно быть, достиг невероятных высот в Дао-меча, Дао-пространства, Дао-времени, Дао-кармы и многих других Дао. Вот вам по 100 миллионов кубиков нектара хаоса. Нин взмахнул рукой, вылетели сокровища. Вот несколько первоклассных вечных мечей, которые были сделаны в соответствии с вашими собственными взглядами на Дао Меча. Можете взять по 6 штук. Нин снова взмахнул рукой, в результате чего вылетели в общей сложности 60 мечей. Первоклассные вечные сокровища, у Нина была их просто целая гора. По правде говоря, у каждого гегемона были груды вечных сокровищ высшего сорта. Нин был гораздо богаче большинства гегемонов. Он не только выпотрошил нескольких гегемонов и убил гегемона Зимнее Пламя, Он также накопил ужасающее количество сокровищ, когда шел через царство нефритового пламени. У него было 6 сокровищ вселенной. Увы, ни одно из них не было мечом. Я уже дал вам все, что мог и все, что должен. Искусство меча, божественные способности, секретные искусства, вы найдете их в хижинах меча, сказал Нин. Если вы хотите заработать их, идите в хижину меча и сразитесь за них. Идите сейчас. Я уже создал для вас поместье во дворце Огромное Небо. Успокойте свой разум и усердно тренируйтесь. Вы можете найти меня, если у вас появятся какие-либо вопросы, но помните, у каждого из вас будет только 10 возможностей. Понятно. Все 10 учеников взволнованно разошлись. Какое нереальное везение. Каждому из нас дали по 100 миллионов кубов. Возможно, обычные дао-лорды 4-й ступени с трудом смогут поделиться 1 миллиардом кубов нектара хаоса, но старший ученик-брат относится к гегемонам как к равным. Он может выбрасывать такие ценности не глядя. Ах, в хижине меча есть молитвенный коврик. Когда мой исконный двойник сел на него, скорость его культивации резко возросла. Эта вещь гораздо ценнее нектара хаоса. Путешествуя к своим имениям, эти 10 учеников начали понимать, насколько чудесен был молитвенный коврик. Все они были ошеломлены. Было много вечных императоров, которые позавидовали бы такому сокровищу. Большинство сокровищ, которые Нин приготовил для своего 5-го ученика Бескрайнего и 6-го ученика, Музы, были на одном уровне с теми, что он дал остальным 10. Единственная разница заключалась в хижине меча. Прежде чем стать дао-лордами Самсара, у вас двоих также будет 10 шансов прийти ко мне с просьбой вас проинструктировать, сказал Нин. Поэтому вы должны усердно тренироваться в хижине меча. Сделайте все возможное, чтобы решить ваши проблемы самостоятельно. Если вы обнаружите, что вообще не можете продвинуться, найдите меня. Понятно. Бескрайние и Муза были невероятно уважительными. Теперь вы можете идти, проинструктировал Нин, и оба послушно удалились. Увидев, что все наконец уходят, гегемон Лазурный Демон, стоявший поблизости, наконец заговорил. «Черный Север, тебе не кажется, что ты слишком небрежен, когда дело доходит до обучения учеников? Я могу руководить ими, но предоставление им слишком сильной опеки фактически ограничит их рост», — сказал Нин. «Для них будет гораздо полезнее, если они смогут самостоятельно найти ответы на свои вопросы, а не приходить ко мне с каждым из них. Кроме того, хижины меча, которые я создал для них, могут рассматриваться как половина учителя. Возможно, ты немного переоцениваешь своих учеников. Большинство из них просто разработали несколько высших дао, и им еще предстоит объединить их. Знаешь, не все так талантливы, как ты». Лазурный демон покачал головой. «Ну, если они не смогут прогрессировать, будут жить посредственно», — улыбнулся Нин. По самой своей природе дао меча требовало продвижения без оглядки и действий в соответствии со своей природой. Как можно стать важной фигурой, если кто-то постоянно будет кричать тебе о том, что ты должен делать? Несмотря на то, что он был их учителем, он не мог слишком сильно вмешиваться в их решения. Кроме того, чем более знаменитым был учитель, тем большим было его влияние на учеников. Он должен был быть осторожным и не давить слишком упорным руководством. Таким упорством можно было вынудить своих учеников уйти с пути, который им больше всего подходит. Путь, который был лучшим для Нина, не обязательно был путем, лучшим для его учеников. Однако просто позволить им свободно бродить, тоже не вариант. Вот почему Нин решил создать хижину меча, в которую он заложил основы практически всех путей, которые можно пройти в дао меча. Он позволил своим ученикам выбрать путь, который подходил им больше всего. Несмотря на то, что Нин действовал непринужденно, на самом деле он приложил много усилий и подумал о том, как он будет обучать выбранных им учеников. Это касалось как его личных учеников, так и учеников, которых он выбрал от имени императора Зеркального Снега. Да, технически он был просто старшим учеником-братом, но на самом деле он был их учителем. Вот почему Нин так усердно работал над созданием всех этих различных дао-печатей, которых было достаточно, чтобы они могли справиться со всевозможными трудностями. Их было более, чем достаточно для тех ситуаций, в которые могли попасть культиваторы мирового уровня. Приняв всех учеников, Нин снова повел огненного бога, лазурного демона и защитника прочь из королевской вселенной огненный дракон. На этот раз они собирались отправиться в очень далекое путешествие к месту за пределами границ Альянса 16 королевских вселенных. Что касается его учеников, аватар Нина будет постоянно находиться во дворце Огромное Небо и будет следить за всем, что происходит в королевской вселенной огненный дракон. Таким образом, он может учить и направлять учеников. Свист. Корабль продолжал двигаться сквозь бесконечную великую тьму. Внутри корабля лазурный демон и огненный бог жадно глотали море еды. Оттепель спокойно стоял на страже Нина. Нин, в свою очередь, размышлял, держа в руках нефритовый свиток. Повелитель ветра дал ему этот свиток, который включал всю информацию, которую он получил относительно того опасного места, которое он собирался посетить. Море ледяного ветра, тихо размышлял Нин. Море ледяного ветра было местом, которое повелитель ветра и его соратники разыскали, и именно они выбрали это название. Море ледяного ветра можно описать одним словом – холодно. Тем не менее, это было место, где родилось немало огненных сокровищ, и одним из них был цветок огненного облака. Это было также сокровище, которое ценил Нин больше всех остальных. Том 38, глава 32. Море ледяного ветра, повелитель ветра и его подчиненные в прошлом рисковали в ледяном море. Они столкнулись с блуждающим источника, который был на уровне власти повелителя сверхвселенной. Цзи Нин кивнул. Мы тоже можем это осилить. Хотя он и сильнее меня и лазурного демона, но у нас есть огненное крыло, мы можем легко с ним справиться. Тем не менее, блуждающий источник живет в море ледяного ветра и может использовать местные окрестности. С этим будет довольно сложно справиться. Мы должны быть осторожными. Если мы позволим ему поймать нас врасплох и устроить засаду, то я и лазурный демон можем погибнуть, размышлял Нин. Корабль рвался сквозь пространство время более полумиллиона лет, прежде чем наконец достиг далекого ледяного моря. Прекрасно. Нин, лазурный демон, оттепель и огненный бог стояли в корабле, с удивлением разглядывая прекрасные виды. Бесконечная великая тьма по идее должна была быть наполнена только тьмой. Это было пустынное, брошенное место, даже без намека на свет, но сейчас перед ними появился огромный серебристо-белый вихревой мир. По всему региону выл свирепый ледяной ветер. Он образовал вокруг себя ледяной водоворот совершенно невероятных размеров. Хотя группа Нина могла видеть его невооруженным глазом, на самом деле они были еще очень далеки от него. Этот вихрь должен был быть сопоставим по размеру со всей территорией. Море ледяного ветра, тихо пробормотал Нин. Какое огромное море холодной энергии. Я чувствую, будто бесконечное количество замерзшей энергии собралось вокруг этой области, с удивлением махнул лазурный демон. Хотя я побывал во многих вселенных и видел довольно много опасных мест, я действительно впервые вижу такой огромный конгломерат холодной энергии. Нин согласился. Нормальные королевские вселенные наполнены молнией, ветром, светом, тьмой и многими другими видами энергии. Вот почему жизнь может процветать и пускать корни. Кроме того, различные потоки энергии тогда будут довольно послушными и не слишком активными, но энергия холода здесь распространилась, охватив всю территорию целиком. Мы могли бы взять всю холодную энергию королевской вселенной огненный дракон и поместить ее сюда, и она все равно не была бы такой плотной, как это. Слабые вечные императоры, вероятно, замерзнут здесь насмерть, со смехом сказал лазурный демон. Вот почему это место, наполненное такой ледяной мощью, способно рождать такие невероятные сокровища. По сравнению с этим королевские вселенные, довольно простые и обычные, они не могут породить поистине замечательные сокровища. Мне не нравится это место, пробормотал огненный бог. Мы уйдем сразу после того, как я найду цветок огненного облака, утешил его Нин. Свист. Королевский корабль стал перемещаться на короткие дистанции. Вскоре он добрался до границ с ледяным морем. Шахахаха, шахахаха, шахахаха. Разъяренный ветер завывал, ударяясь о королевский корабль, будто он был сформирован из ледяных ножей. Корабль находился в хорошем состоянии, поэтому он мог с легкостью выдерживать атаки, но траектория его полета слегка искажалась. Этот ветер слишком сильный, пробормотал лазурный демон. Из нефритового свитка мы давно узнали, что должны пройти этот бурный слой, если хотим достичь континента моря ледяного ветра, сказал Нин. Море ледяного ветра называлось морем, но оно не было настоящим морем. На самом деле это был огромный айсберг, который естественным образом притягивал всю окружающую холодную энергию хаос-вселенной из чрезвычайно большой области. Вот почему вокруг него появился такой ужасающий вихрь. Этот ужасающий вихрь был способен убить даже более слабых вечных императоров. Такого рода экстремальные условия были крайне неблагоприятными для того, чтобы обычные формы жизни могли появиться или поселиться там. Только гегемоны, сверхлорды и другие крупные силы их уровня или выше смогут осмелиться войти в такое место. Не было никакого способа телепортироваться в пространстве времени через слой бури. Единственным вариантом было медленно пролететь его. Под контролем Нина корабль медленно стабилизировался, следуя за ветром внутрь. Учитывая мастерство Нина с Дао Ветра и Дао Грома, корабль мог поддерживать свою невероятную скорость по мере продвижения вперед. Увы, слой бури был настолько огромным, что на его прохождение требовалось время. Они летели на максимальной скорости более 90 тысяч лет. «Смотрите, впереди планета!» — крикнул лазурный демон. «Планета?» — огненный бог обернулся, затем ухмыльнулся. «Это не планета, это просто кусок льда. Это действительно был кусок льда, диаметром в миллиарды километров. Он летел через бурный слой на высокой скорости. Давайте переместимся и посмотрим». Согласно записям Повелителя Ветра, эти куски льда размером с планету вырвались на свободу с главного континента, моря Ветра, и на них часто бывают спрятаны чудесные сокровища. Нин улыбнулся. «Если нам повезет, мы даже сможем найти фрукт огненного облака». Нин и другие были весьма терпеливыми. Даже если бы они потратили несколько десятков циклов хаоса на охоту за фруктами огненного облака, их бы это устроило. Грохот, когда корабль приблизился, волна хаотичной силы внезапно обрушилась на корабль, заставив его задрожать. Нину потребовался почти час, прежде чем они наконец смогли успешно приземлиться на ледяной планете. Ледяная планета имела свое собственное гравитационное поле, которое отражало бурю за своими пределами. Поэтому поверхность планеты была довольно спокойной. «Ух, мы наконец сделали это!» Лазурный демон вылетел, довольно взволнованный. Нин убрал корабль, затем тоже спустился. Это был полностью мир льда. Даже земля была сплошным льдом. Лед. Нин сделал неосторожное хватательное движение к земле, в результате чего тень когтя вылетела на ледяную землю. Он хотел насильно вырвать кусок, но единственным результатом был щелчок, а на льду появилось несколько царапин. «Это так сложно?» Нин был довольно сильно удивлен. Выглядело так, будто он должен был приложить реальные усилия для этого. Он взмахнул пальцем, вырвалась полоса света меча и вырезала большую дыру в земле, выкопав большой кусок льда. Затем лед полетел прямо к Нину, который потянулся, чтобы прикоснуться к нему. Он почувствовал дикий холод изнутри льда. Нин просто потерял дар речи. Лед был намного холоднее, чем некоторые из известных видов мистического льда, существовавшего в королевской вселенной Огненный Дракон, и он был намного крепче. Его коготь не смог ничего отломить. В конце концов, он был вынужден приложить 50% своей полной силы, чтобы вырезать этот кусок. Внезапно издалека донесся голос лазурного демона. «Что это? Черт возьми, за лед, он невероятно крепкий. Я, черт подери, гегемон, но я не смог его раскрошить, топая по нему. Этот лед везде. Не беспокойся об этом сейчас. Поспешим и обыскать это место. Посмотрим, сможем ли мы найти какие-нибудь сокровища», сказал Нин. «Есть, хозяин», ответил Оттепель. «Я тоже пойду искать». Огненный бог вернулся в свою обычную форму, взволнованно расправил крылья и взлетел в воздух. Прошло довольно много времени с тех пор, как он летал таким образом. Что касается Нина, он принялся обыскивать это место, используя свои силы в пространстве времени. Божественная интуиция была бесполезна. Каждый дюйм моря ледяного ветра был наполнен такой всепоглощающей аурой безграничного холода, что даже божественная интуиция была бы подавлена. Это лишало возможности искать что-то вдали. А Нин осмотрел местность, его взгляд прорвал пространство и время, пока он обыскивал это место. Как много сокровищ! Нин быстро нашел несколько сокровищ, которые лежали в довольно хорошо спрятанных местах. Он увидел совершенно прозрачное ледяное дерево, теплый драгоценный камень, огненно-красный комок травы и многое другое. Нин смог назвать некоторые из них, но большинство были для него загадкой. Все они были явно довольно ценными. Тем не менее, Нин был настолько богат, что его не волновали эти сокровища. Скорее всего, все обнаруженные им сокровища будут в лучшем случае сравнимы с состоянием обычного вечного императора. И все же это было свидетельством того, каким невероятным местом было море ледяного ветра и сколько сокровищ оно в себе таило. Тем не менее, это место было настолько опасным, что даже повелитель ветра мог рискнуть прийти сюда, только позвав на помощь пару друзей. «Хозяин! Хозяин!» Огненный бог взволнованно закричал, его голос нарушил подавляющий эффект ужасающей ауры холода. Нин ясно его слышал издалека. «Огненное крыло, что случилось?» Нин немедленно двинулся вперед, превратившись в полосу света, рванув к огненному богу. Огненный бог стоял в ледяном ущелье. «Хозяин, смотри, ты видишь это?» Огненный бог был довольно взволнован, он несколько раз взмахнул крылом, указывая вперед. Нин поспешно оглянулся, увидев череду длинных тонких зеленых листьев длиной по 3 метра. Они все висели вдоль далеких ледяных нефритовых стен ущелья. Этих листьев, пожалуй, были сотни, а в самом центре был плод. Этот фрукт был полностью лазурным. От него шел особый резкий запах. Духовный плод фимиам. Нин был довольно сильно удивлен. Этот фрукт был вторым по значению сокровищем слияния Дао, но он явно еще не созрел. Полностью созревший фрукт был красным, и он источал такой заманчивый аромат, от которого даже у гегемонов потекли бы слюни. Для многих сильных фигур, духовные плоды фимиам в первую очередь считались деликатесом. Сколько Дао-лордов, в конце концов, могло добыть такое сокровище? Значит, в ледяном море есть духовный фрукт фимиам? Нин был очень удивлен. Когда повелитель ветра пришел сюда, он не нашел никакого духовного фрукта. Однако, ледяное море было обширным местом. Здесь должно было быть много мест, которые повелителю ветра еще предстояло посетить. Ха-ха, подлетел и гегемон лазурный демон. Он уставился в фрукт, затем рассмеялся. Черный север, а ты удачлив все-таки. Мы только что вошли в море ледяного ветра и даже не успели приземлиться на главном континенте, а ты уже обнаружил какой-то духовный плод на планете Айсберге, плавающий с краю. Учитывая твое сумасшедшее везение, ты, вероятно, сможешь найти цветок огненного облака рано или поздно. Верно. Нин кивнул. Судя по информации, предоставленной повелителем ветра, духовный плод фимиам, вероятно, будет иметь для него весьма ограниченную пользу. Тем не менее, он все же был гораздо более ценным, чем нефритовая печать моря пустоши, и он все-таки был ценным сокровищем. Том 38, глава 33. Высадка на континент через час. Цзинин и его команда закончили осмотр этой ледяной планеты. Они не нашли никаких цветов ледяного облака, однако один духовный фрукт фимиам был найден. Зато они нашли много других чудесных предметов. Ничего нет, огненный бог продолжал летать по небу, как полоса света, не желая признать поражение. Он продолжал поиски. Забудь об этом, огненное крыло. Эта ледяная планета лишь крошечный фрагмент континента моря ледяного ветра. Нам повезло, что мы нашли хотя бы духовный фрукт фимиам, громко крикнул Нин. Свист. Огненный бог спустился, приняв человеческий облик. Он не спускал глаз с парящего лазурного фрукта, затем пробормотал. Он еще не созрел. Интересно, сколько времени потребуется, чтобы он полностью созрел? Судя по всему, для полного созревания потребуется примерно 10 тысяч циклов хаоса, прикинул Нин. Но это просто. Нин шагнул вперед, чтобы создать строй вокруг духовного плода ускорения пространства-времени. По мере того, как время начало ускоряться вокруг духовного плода, он начал поглощать все большее количество энергии из окружающей области. Нин не мог просто сорвать его сразу, так как такие фрукты могли развиваться только в очень специфических условиях. Даже бы если Нин перенес его в другую часть моря ледяного ветра, он все равно не смог бы обеспечить нужных условий. Я буду ускорять время вокруг него в 3000 раз. Если я ускорю сильнее, скорость поглощения энергии разрушит все замерзшее ущелье, сказал Нин. Мощные фрукты были живыми существами, ускорить время для них было непросто. Духовный плод фимиам, однако, был просто одним из видов уникальных овощей. Учитывая мастерство Нина над Дао времени и Дао формаций, он сможет легко ускорить время даже в 10 000 000 000 раз. Замедлить время тоже было не слишком сложно. Главное беспокойство заключалось в том, что, если он ускорит время слишком сильно, окружающая среда не сможет обеспечить плод достаточным количеством энергии. К счастью, духовный фрукт фимиам после созревания сохранит свою силу в течение некоторого времени. Нин кивнул. Если бы это был цветок огненного облака, который нужно использовать в течение тысячи лет после того, как он созрел, все было бы сложнее. Цветок огненного облака обладает гораздо более сильным эффектом. «Конечно, это также сопряжено с более конкретными условиями», — сказал лазурный демон. Нин в последний раз осмотрел местность и сказала: «Пойдемте, если у нас будет достаточно времени, мы сможем вернуться спустя пару циклов хаоса». Нин и другие поднялись на борт корабля, затем покинули эту ледяную планету и снова вошли в поток ветра. Поскольку Нин лично создал формацию на этой планете, он смог чувствовать ее местоположение, даже когда они все дальше и дальше от нее удалялись. Свист. Дикий ветер хрипло ревел в пустоте, даже поле зрения Нина было ограничено. Все они смотрели наружу, ничего, кроме тумана, блокирующего все вокруг, не было видно. Тем не менее, судя по тому, насколько мощной была ледяная аура, идущая во всех направлениях, они ощущали приблизительное общее направление главного континента. Шел один год за другим. Королевский корабль летел вперед на максимальной скорости. Нин и его команда ели и пили в теплом помещении. Нин и лазурный демон много говорили о Дао. Преимущество Нина состояло в том, что он был опытным во многих Дао, в то время, как лазурный демон был гегемоном. Эти обсуждения давали им пищу для размышления и развития. Они потратили более 150 000 лет, медленно пролетая бурю. За это время они столкнулись лишь с еще одной ледяной планетой. Увы, на ней не было никаких сокровищ, которые бы заинтриговали Нина. Общая стоимость найденных там материалов была, возможно, в лучшем случае сравнима с общим имуществом Архонта. Нину, естественно, это было безразлично. «Вот мы и здесь», — Нин улыбнулся, поднявшись на ноги. «Мы уже на месте», — огненный бог, лазурный демон и оттепель смотрели наружу. Они увидели чрезвычайно обширный ледяной мир, который из-за бури был плохо виден. Это был мир, который был во много раз больше тех двух кусочков льда, размером с планету, с которыми они сталкивались ранее. «Начиная с сегодняшнего дня, мы должны быть особенно осторожными. Особенно ты, огненное крыло, не доставляй нам хлопот, море ледяного ветра довольно обширно. Если мы будем осторожными, мы сможем избежать блуждающих источников. Чего нам бояться?» Хозяин, основываясь на том, что сказал нам повелитель ветра, блуждающие источники моря ледяного ветра в лучшем случае сопоставимы со сверхлордами. Я сделаю любого из них. Выполняйте мои команды. Нин нахмурился. Он подозревал, что источники могут причинить им неприятности. Да, лазурный демон был гегемоном. Он определенно будет крайне осторожен в таком ужасающем месте, как море ледяного ветра. Защитник не скажет ни слова. Он будет безоговорочно подчиняться всем приказам. Однако огненное крыло, Нин смог приручить его, но он все же был, как ребенок. Он может просто сойти с ума и вызвать переполох. Огненное крыло опустил голову, забормотал про себя. Блуждающие источники могут быть немного слабее вас, но они жили в море ледяного ветра очень долго и знают его гораздо лучше нас. Они могут использовать местную среду против нас. Если мы с лазурным демоном не будем осторожными, они могут устроить засаду и убить нас, прежде чем ты успеешь что-либо сделать, объяснил Нин. Я позабочусь о том, чтобы защитить тебя и обеспечить твою безопасность, хозяин, поспешно ответил огненное крыло. Также имейте в виду, что повелитель ветра и другие исследовали только небольшую часть моря ледяного ветра. Здесь могут подстерегать и другие неизвестные опасности, серьезно сказал Нин. Вот почему вы должны подчиняться моим приказам. Ох, когда огненное крыло увидел, насколько серьезным было лицо Нина, он послушно кивнул. «Я сделаю все так, как ты мне сказал. Если прикажешь летать, я определенно не спущусь на землю. Если скажешь идти пешком, в небо я точно не взлечу». Нин тайно вздохнул с облегчением. Без огненного бога и лазурного демона он никогда не посмел войти в такое место, как море ледяного ветра. Вот почему он должен был убедиться, что огненный бог будет повиноваться всем его приказам. Если они не будут осторожными, они вполне могут погибнуть. «Давайте продолжим», — сказал Нин. Море ледяного ветра. Лазурный демон тоже был очень взволнован. К настоящему времени корабль уже приземлился на огромный бескрайний континент. Нин и остальные трое вылетели, затем осмотрели окрестности. Огромный ледяной мир вокруг них казался тихим и спокойным. Однако местами появлялись вихревые потоки, поднимающиеся в небо. Учитывая их возможности, они могли видеть на расстоянии триллиона километров. Там, вдали, они тоже видели более 10 000 вихрей, поднимающихся в небеса и сливающихся в бурный поток наверху. «Обыщите области, найдите все сокровища, которые спрятаны здесь», — Помните, нужно держаться поближе друг к другу, торопиться не стоит», — сказал Нин. Четверо самостоятельно начали тщательно осматривать место. На этом огромном ледяном континенте были ущелья, каньоны, горы и многое другое. Тем не менее, все было полностью сделано из льда. Ледяной континент был огромных размеров. На нем действовали свои собственные законы, вплоть до того, что там даже были свои основные сущности. Подобно тому, как, гораздо меньшие, вечные миры имели свои собственные законы и сущности, этот обширный континент тоже их имел. Хотя он бы размером всего лишь с территорию бесплодных земель или с территорию огромное небо, его общий уровень энергии превосходил уровни всех сверхвселенных. Да здесь были свои законы и свои основные сущности. Как только культиватор владеет первичным существами сверхвселенной, этот культиватор станет известен, как повелитель сверхвселенной. Однако ни у кого не было возможности взять под контроль сущности моря ледяного ветра. Даже странники источника, жившие здесь с незапамятных времен, не могли этого сделать. Странники источника были просто благословлены первичными сущностями хаос вселенной, которые были взбешены тем, как ситхи вторглись и разграбили так много священных мест. В результате странники смогли заимствовать часть энергии из священных мест, и ситхи в результате понесли большие потери. Если бы странник смог взять под контроль все море ледяного ветра, то даже огненное крыло был бы бесполезен. Он, возможно, сможет остаться в живых, но остальные из нас, вероятно, будут мгновенно уничтожены. Спустя год блуждания по морю ледяного ветра лазурный демон нашел достаточно сокровищ, чтобы составить конкуренцию обычному гегемону. Это заставило его почувствовать себя ошеломленным тем, насколько чудесным было море. Ситхи были слишком горды и алчны, что приводило в ярость даже основные сущности хаос вселенной. Вот почему странники получили силу от этих священных мест. Нин улыбнулся. С тех пор, как ситхи были уничтожены, не было больше слухов о том, что странники контролируют такую силу. Внезапно вспыхнула бессмертная энергия Нина. Свист. Она схватила остальных троих и понесла, вместе с Нином, к краю далекого ущелья. Даже у ледяных планет были свои хаотические гравитационные поля, не позволявшие Нину и другим менять пространство и время. Однако огромный ледяной континент был чрезвычайно устойчив и имел свою систему законов. Хаотичными оставались лишь те места, где были те огромные вихри, которые поднимались в небо. Там искажение в пространстве времени было невозможно. Таким образом, Нин и другие участвовали в довольно коротких телепортациях. Это гарантировало, что они смогут избежать этих мест. Процесс шел намного быстрее, чем полет в обычном режиме. Хаэм, когда четверо поднялись в воздух над каньоном, они заглянули в него. «Я не вижу цветов огненного облака». Лазурный демон покачал головой. «Я тоже не чувствую никакой энергии огненного типа», — согласился огненное крыло. Ущелье было местом, где повелитель ветра и другие обнаружили цветок огненного облака. Нин и другие поспешили туда, хотя, конечно, они были бы рады найти еще один цветок на полпути. Прошел год, два года, три года. Нин и его команда продолжали двигаться по морю ледяного ветра в поисках нужного Нину цветка. Они нашли и собрали много ценных фруктов, но большинство из них были незрелыми. Кроме того, они боялись собирать слишком много фруктов, опасаясь, что их обнаружат странники. Том 38, глава 34. Странники. Еще 129 лет прошло в мгновение ока. Свист. Вдали виднелся вихрь, поднимающийся в небеса, из-за чего пространство-время сжималось и искажалось. Цзинин и трое других находились в пещере, поблизости от краев вихря. Они вглядывались в него. Лазурный демон тихо пробормотал. Согласно тому, что сказал повелитель ветра, самые драгоценные материалы находятся глубоко внутри вихрей, которые соединяются с самыми глубокими подземными тоннелями. Черный север, мы пойдем посмотреть, незачем. Наша цель – цветок огненного облака. Нам не нужно входить в глубины этих вихрей, сказал Нин. Если мы войдем, нас легко найдут странники. Хорошо. Лазурный демон не стал спорить, хотя он хотел пойти испытать себя. За последние несколько лет они не собрали много сокровищ, так как боялись, что если возьмут слишком много, их обнаружат. Но даже при этом немногие сокровища, которые собрал лазурный демон, стоили в 2-3 раза больше, чем все его состояние. Теперь он хотел погрузиться в глубины пропасти и поискать еще более редкие сокровища, но единственный способ, которым он мог это сделать, это полагаться на огненного бога Инина. Другая долина, упомянутая повелителем ветра, не слишком далеко. Мы должны быть в состоянии достичь ее примерно через 30 лет, сказал Нин. Давайте продолжим. Цветы огненного облака были просто слишком редкими. Они искали их уже много лет, но ничего не нашли. Они нашли еще один духовный фрукт фимиам, но, к сожалению, это был еще один незрелый плод. Нин и остальные летели еще несколько минут, когда вдруг бум. Под их ногами внезапно появился размытый черный свет, вырвавшийся из ледяной земли и сформировавший изогнутые линии, протянувшиеся на триллионы километров. Нехорошо. Это формация. Нин нахмурился. Формация сигнала тревоги. Нас обнаружили. Гегемон Лазурный Демон тоже был в шоке. Дикий грохот раздался на расстоянии от них, когда земля начала трескаться. Титанический ледяной гуманоид, размером с гору, вышел из-под земли, используя две руки, чтобы прорвать ее. Он поднялся из глубин. Глаза Нина сузились. Лед здесь был настолько крепким, что, если бы он не использовал свои мечи, ему понадобилось бы потратить около 50% своей полной силы, чтобы прорваться сквозь него. Скорее всего, довольно сильные архонты должны будут использовать 100% своей полной мощности, чтобы пробиться сквозь этот лед. Этот человек, однако, смог мгновенно разорвать землю голыми руками. Один этот ужасающий поступок показал, что это существо было значительно сильнее гегемонов. Скорее всего, он был на уровне власти сверхлорда. «Это странник», — мысленно отправил Нин. «Странник», — лицо лазурного демона побледнело. Наконец-то он пришел. Огненный бог был взволнован. Он действительно ненавидел море ледяного ветра, поскольку каждый миллиметр этого места был заполнен некомфортной для него ледяной энергией. Когда он увидел странника, он сразу же заволновался. Странник перед ними был покрыт слоем очень толстого льда, который служил его ледяной броней, сияющий лазурным светом. На его голове был шлем, из которого торчали две сосульки. У него были длинные лазурные волосы, не спадающие до талии. Лицо его было волосатым, а мрачные лазурные глаза были наполнены яростью и агрессией. «Опять воры пришли воровать мои сокровища!» Странник яростно заревел, его голос превратился в ветер ужасающей силы. Ветер понесся во всех направлениях. Бесконечная мощь одного его голоса заставила Нина и лазурного демона вздрогнуть. Разница в силе была просто слишком велика. Мы столкнулись со странником еще до того, как нашли цветок огненного облака. Как не повезло, Нин лишь смиренно вздыхал. Они даже не вошли ни в один из вихрей или в глубокое ущелье, где сокровищ было больше, и они были более ценными. Именно там обычно проживали странники. «Странник», — громко крикнул Нин, — «мы пришли сюда только ради того, чтобы найти цветок огненного облака. Он не так уж и ценен, и мы хотим предложить за него свои сокровища. Мы немедленно уйдем, когда приобретем его». Цветы огненного облака были невероятно ценными сокровищами для Даолордов, но они были обычными по сравнению с другими сокровищами моря ледяного ветра. Здесь были сокровища, которые сводили с ума даже гегемонов и сверхлордов. Цветок огненного облака, странник в ледяной броне был ростом в 540 метров. Он посмотрел вниз, на группу Нина и сердито зарычав. «Вы можете забыть о том, чтобы унести отсюда, с моей земли больше, чем кусок льда. Все вы, культиваторы, не более, чем проклятые воры. Это моя территория. Мы можем обменять его на наши сокровища», — неистово закричал Нин. «Сокровища? Какая мне польза от ваших несчастных сокровищ?» Странник сделал резкий шаг вперед, затем выпалил в воздух. «Не проще ли убить вас?» Нин потерял дар речи. Странник точно таким, как описывал их повелитель ветра, бешеным. Свист. Странник держал в руках длинную ледяную алебарду, которая сияла лазурным светом. Она полетела к группе Нина с такой силой, что у Нина не было иного выбора, кроме как поручить огненному крылу защищать их. «Огненный бог, давай!» «Ха-ха, я уже чуть было терпение не потерял!» Пухлый огненный бог взволнованно прокричал это, вернувшись в свою истинную форму и превратившись в титанического огненного бога. Его гигантские пылающие крылья расправились полностью, его тело было залито неистовым пламенем. Оно было настолько мощным, что даже холодная энергия окружающей местности была отброшена в сторону. Все в радиусе 10 миллиардов километров стало чертовски горячим.